Роман Саваровский. Последний паладин. Том 4. Князь воды сидел на предбанной террасе в свободном голубом халате. Попивая холодное пиво в компании своего друга, главного дипломата и родича Юрия Зрецкого, князь листал доклад и заливисто смеялся. «Твой племяш забухал? Невероятно! Это все точно Вадик учудил? Никогда его таким не видел!» — весело комментировал прочитанное князь. Сидящий напротив него деловой мужчина сидел в смиренной позе и потягивал холодную воду. «Смею заметить, что поставленную задачу Вадим выполнил», — меланхолично произнес Юрий, глава рода Озерецких. «Ему не просто удалось корректно передать приглашение и провести встречу, но и подтвердить слух. Маркус Темный действительно обладает второй реликвией». «То есть этот теневик использует сразу две?» — посерьезнел и отложил планшет в сторону князь воды. «Любопытно и опасно. Подними внешнюю разведку. Нужно проследить все известные перемещения Маркуса. Мы должны узнать, откуда он взял эту реликвию стихии... А какой, собственно, стихии?» — нахмурился князь, поняв, что этого не было в отчете. «Неизвестно», — спокойно ответил Юрий Озерецкий. «Реликвия агрессивного типа, вероятно, персональная. Определить в полевых условиях точнее невозможно». «Понятно, понятно», — вздохнул князь воды и перевел взгляд на планшет. «И как думаешь, Юр, что этот Маркус в итоге решит? Нельзя позволить теневикам с двумя активными реликвиями вновь лечь под коалицию огневиков». «Предсказать действия этого молодого человека сложно», — задумчиво постучал пальцами по столу Юрий Озерецкий. «Нам достоверно известно, что его отношения с кланом огня и металла натянуты. Но вот с кланом природы и их вероятной будущей княгиней достаточно теплые. Однако, по нашим сведениям, некоторые консервативные рода клана природы не особо довольны происходящим. Они верят, что к смерти князя природы приложил руку князь огня и устранил тем самым опасного конкурента за власть внутри коалиции. И сейчас он продвигает и поддерживает кандидатуру неопытной девчонки, чтобы посадить ее на трон и подмять под себя». «Похоже на этого старого извращенца», — хмыкнул князь воды. «В этой Вики нет ни единого шанса против этого мастодонта в политических играх. Но не слишком ли быстро спланировал подобное он? Да еще и себя подставил под удар. Князь огня же половину состояния потерял на теневом квартале». «Тут мы затрудняемся сказать наверняка, был это план или стечение обстоятельств», — кивнул Юрий Озерецкий. «Но в любом случае беспрецедентный разлад внутри коалиции огня — позитивный знак и хороший шанс. Прямо сейчас будущая княгиня встречается с главами крупных родов, пытается их успокоить, но вряд ли у нее это выйдет без посторонней помощи». «Хочешь сказать, мы можем ей помешать?» — уточнил князь воды. «Вполне», — сдержанно улыбнулся Юрий Озерецкий. «Имеется пара рычагов, только скажи». «О, нет, не стоит», — покачал головой князь воды. «Пусть девочка садится на трон клана и становится княгиней. Я не против». «Но ведь тогда огневики смогут». «Ни хрена они не смогут», — с улыбкой потер ладони князь. «Организуй мне встречу с этой Викой. Тайную встречу». «Как будет угодно», — кивнул Юрий Озерецкий. «А что по Маркусу?» Услышав этот вопрос, князь воды крепко задумался, осушил пивную кружку и, поднявшись, распахнул дверь в баню. «Твой племяш дал ему время подумать, так что пусть пока думает. Не трогай его», — озвучил решение князь воды и скрылся в парной. Глава первая. проблема немного больше, чем я предполагал», — почесал я подбородок, глядя на трехметровую арку пульсирующего портала, который раскинулся под сводами производственного здания на окраине города. Внутри столицы я ожидал проблем вроде пьяной драки, готовящейся дуэли или любой иной ситуации, где замешаны люди, но никак не твари. Оказывается, мой портал под разрушенным театром не так уж уникален. И, с одной стороны, это меня радовало, так как найти достойный портал для меня проблема, а с другой — слегка напрягало. Ведь этот портал тоже находился в черте города и был отнюдь не новичкового F-класса. «Охренеть! Еще один в черте столицы!» — поддакнул выбравшийся из Каймана вслед за мной Глеб. «Так разве бывает, босс?» «Последние годы все чаще, хоть это и не афишируется», — ответил за меня подошедший сбоку молодой парень с усталым взглядом и мешками под глазами. «Спасибо, что приехал, Маркус». «Ерунда», — отмахнулся я и сделал шаг вперед. Но мой путь преградил хмурый вооруженный мужик и протянул две папки с бумагами. «Стандартная форма неразглашения», — поспешил пояснить Макс и, извиняясь, развел руками. Только когда мы подписали все бумаги, маяк, от которого веяло мощью на уровне Альберта, отошел в сторону и позволил нам пройти вглубь помещения. Помещением оказался производственный цех. На вид не заброшенный, но сейчас конвейеры не работали, а присутствующие вокруг 30 вооруженных до зубов крепких бойцов явно были не из числа персонала. Левое крыло помещения было отделено от нас тканевой ширмой, но и через нее я заметил следы гари на потолке и поврежденные конструкции стен. Да и запах вокруг стоял знакомый. Так пахла смерть. «Что здесь случилось?» — спросил я, когда мы с Максом отошли чуть в сторону. Обычно бодрый и жизнерадостный паренек сейчас выглядел напряженным и неразговорчивым. Поверх элегантного белого костюма у Макса красовался серебристый бронежилет, отливающий 5 энергетическими прожилками, и каждая выдавала стихийный ответ на уровне снаряда от танка. Энергии внутри броньки было впихнуто столько, что просто стоять рядом с ней было физически дискомфортно. Полагаю, носить ее задачка не из простых, но Макс неплохо держался. Портал открылся в разгар смены рабочих. «Энергетическая вспышка вызвала пожар. Были жертвы», — скосив взгляд на ширму, ответил Макс. «Но прорыва не было», — не спрашивал, а утверждал я. «Верно. И не ожидается», — бегло глянул я на портал. «И не ожидается», — охотно подтвердил Макс, и к его чести не стал спрашивать, как я это понял. «Но сам факт появления в столице портала C-класса — это проблема, Маркус. Если люди об этом узнают, начнется паника. Более того, этот завод переработки — важное звено в цепи производства материалов для постройки кольца стен, поэтому мы ничего не афишировали и решили действовать скрытно. Повезло, что дежурная группа портальщиков клана находилась неподалеку и пополняла припасы, а потому проблем с закрытием не ожидалось, но...» Тут Макс сбился и напряженно сжал кулаки. Я дал парню паузу, чтобы он выдохнул и взял себя в руки. Насколько мне известно, дежурные клановые группы портальщиков комплектовались из ратников и элитных клановых стихийников. Работали они преимущественно в красной зоне и являлись главной ударной силой клана. Для подобных ребят портал C-класса не должен был стать проблемой. Но раз я стою здесь, значит, проблемой портал все-таки стал. «В общем, дежурная группа не вернулась», — сквозь зубы процедил Макс. «Один ратник и 10 опытных ребят пропали. Сработал тревожный маяк, но никакой информации они дать не успели. И чтобы максимально быстро подготовить спасательный отряд, способный вытащить одаренных такого уровня, нужно было понять, с какой стихией они столкнулись, и я...» Тут Макс замялся и виновато опустил глаза. «Отправил туда Диану». Я тут же нахмурился и молча направился к порталу. «Я понимаю твои мысли», по-своему интерпретировал мое поведение Макс и побежал следом. «Но Диана — член клана Астрала и опытный разведчик. С ее стихией и способностями разведать портал Си-класса выглядело плевым делом. Да и требовалось лишь подтвердить, как давно она зашла, — строго спросил я, остановившись в нескольких метрах от портала. Зуб Аргуса не выдавал ничего конкретного. Уровень стихийного ответа — 32%. Но какой именно стихии, Аргус определить не смог. Необычно, но так иногда бывает, когда источником стихийной энергии является не место, а сами портальные твари. Хорошая новость этого факта в том, что раз внутри нет точки силы, то окружающая среда там лишь условно враждебная, и шанс умереть сразу на входе минимальный. Плохая же в том, что раз Аргусу даже в таких условиях не удалось определить стихию тварей внутри, то их силу он мог оценить неверно. Был в моей обширной практике один случай, когда внутри портала Б-класса неожиданно оказался большой зеркальный дракон. Этот сюрприз чуть не стоил мне жизни, так как с этими исключительно хитрыми и умными тварями С-плюс-класса связываться без подготовки крайне опасно. Обычно дракон, в зависимости от типа, имеет иммунитет ко всем стихиям, кроме одной уязвимой. Только используя уязвимую стихию, возможно сразить эту живучую тварь. Только вот зеркальный выделялся даже среди собратьев тем, что был способен отразить любую стихию. Да, тьму тоже. В итоге фамильяры и энергия тьмы оказались против него бесполезны, и мне пришлось найти способ механически повредить его зеркальную шкуру. Те 3 недели в лиловых предгорьях я запомнил на всю жизнь. И с тех пор к подобным неопределенным порталам отношусь с настороженностью. 45 минут назад», — сверившись с часами, ответил Макс. Сигнал ее маяка пропал через 12 минут и 3 секунды после того, как Диана вошла внутрь. «Если честно, я немного запаниковал и сразу позвонил тебе». «И правильно сделал», — хмыкнул я и со скепсисом оглядел свой порванный костюм. «Ну да, в таком на дракона не пойдешь. Да и снаряги у меня не особо. Длань сумрака в тенях за спиной, да мантия на руке. Весь добытый лут с красных галстуков я ставил Пахому на оценку, а заехать в квартал времени не было. Ну, будем надеяться, что обойдется без крылатых, огнедышащих сюрпризов». «Нет, ты не думай, Маркус», — заметил мой взгляд Максим и замахал руками. «Я не прошу тебя идти туда. Я просто вспомнил про твоего кота, подумал, что он бы смог провести первичную разведку, чтобы я мог понять, с чем мы имеем дело. Клан Молнии может позволить себе любые из известных человечеству артефакты и сильнейших наемников. Если будет нужно, я смогу подключить даже ратников из других кланов». «Одного уже подключил», — усмехнулся я. «А вот что касается кота, то, прости, со мной из питомцев сейчас только он», — кивнул я на детеныша Тирануса, который выбрался из Каймана и с упорством барана бодал дерево перед входом. Так как лиса ушла со сборщиками в джунгли, мне пришлось взять Борьку с собой. Ведь он, в отличие от моих фамильяров и воплощений, являлся живой тварью и без постоянного присмотра мог представлять опасность для окружающих. «Может, хватит болтать?» — раздался грубый голос сбоку, и буквально из пустоты там появилась высокая девушка с белыми, словно седыми волосами, туго заплетенными в длинную косу. Изящные черты молодого лица не очень удачно сочетались с суровым взглядом пульсирующих чистой энергией глаз. Зато этим глазам отлично подходил внушительной мощи серебристый доспех из иномирной ткани и с точечными вкраплениями стихийного металла на плечах, локтях и груди. Суровый образ обманчиво хрупкой воительницы дополняли 2 длинные рукояти клинков с красной обмоткой, что торчали из-за спины. Внешне определить возраст девушки не представлялось возможным, но это была беда практически всех сильных одаренных. А эта дама была определенно сильна. «Ты из-за этого, парниша, меня задержал, Максим?» — недовольно сощурилась девушка и скосила взгляд в сторону моего питомца, который таки расправился с ненавистным дубом и сейчас с гордым видом зыркал на косо смотрящих на него охранников. «Ради того, чтобы пустить туда это рогатое недоразумение?» «Я бы попросил», — возмутился я. Его зовут Борька». «Ой, да и наплевать», — фыркнула девушка и повернулась к Максу. «Княгиня дала добро, так что я захожу», — сказала она и шагнула к порталу. «Я бы не советовал», — добродушно бросил я ей вслед. «Что, прости?» — развернулась в полоборота белокурая воительница. «Неделю как стал псевдоратником, и уже будешь мне указывать? Когда я закрыла свой первый портал, ты еще пешком под стол ходил». «Это вряд ли», — усмехнулся я про себя, но вслух произнес другое. «Какой стихии портал?» «Неизвестно», — нахмурила свое красивое личко девушка. «Ты вообще за кого меня держишь?» «За грубиянку, которая не представилась и понятия не имеет, куда идет», — пожал я плечами. «Я Астрид, ратник клана Астрала», — гордо вскинула носик девушка. «Это ничего не меняет», — безразлично пожал я плечами. «По какой причине Аргус может не определить стихию, ратник?» «Их слишком много. И у нас нет времени проверять их все». «Спрошу по-другому», — вздохнул я. «Какая причина худшая?» На этот раз Астрид отвечать не стала и едва сдержалась, чтобы не потянуться к клинку за спиной. А Макс продолжал молчать с немым напряжением на лице. «Похоже, проще будет показать». С этой мыслью я подошел к девушке и вытянул руку в сторону портала. Появившийся из теней клинок кончиком коснулся мерцающей пелены, и дымку на лезвии едва заметно дернуло в мою сторону. «И что это должно доказать?» — не оценила демонстрация девушка. «Блин, она точно ратник». «Вспоминаем базу», — убирая клинок в тень, хмыкнул я. «Как реагирует портал на энергию рядом?» «Обычно никак», — фыркнула Астрид. «Вот именно. А этот портал энергию отталкивает. Что это значит?» «Что портал закрыт», — уже не так уверенно ответила девушка. «Но это ошибка. Аргус бы такое заметил». И одновременно с возмущением Астрид к порталу подошел Макс и создал на пальце голубую искру, после чего осторожно приблизил ее к пелене и с задумчивым видом просидел так 3 секунды. Визуальная искра даже не шелохнулась. Но Макс кивнул своим мыслям и отпрянул в сторону. «Маркус прав. Минимальное отталкивающее искажение присутствует», — уверенно заключил он, и я кинул парня совсем иным взглядом. Колебаний искры не произошло ни визуально, ни во внутренней структуре. Но, тем не менее, он их заметил. А вернее, будет сказать, почувствовал. Когда я подносил теневой клинок, я слегка слукавил. Истократно усилил эффект искажения, чтобы он стал заметен. Но Макс сделал это сам и исполнил за куда искуснее, чем могло показаться на первый взгляд. «Я не верю». «И тебе и не нужно верить, Астрид. Я запрещаю тебе туда идти», — безапелляционным тоном заявил Максим. «Сука!» — выругалась девушка, но свой гневный взгляд почему-то обратила на меня. И даже спорить не стала. Теперь и мне стало интересно, кто такой Макс, раз его слово для ратника клана Астрала важнее разрешения собственной княгини. Да и вел себя парень несколько иначе, чем я успел привыкнуть. Взрослее, что ли? «Ты встречал подобное раньше?» — обратился Макс ко мне, игнорируя возмущение Астрид. «Пару раз», — не стал я отрицать. «У нас, на севере, такие порталы назывались антистихийными. Поначалу кажется, что портал действительно пытается тебя вытолкнуть, словно он закрыт. Но это ложное ощущение. На самом деле он в процессе выталкивания высасывает часть твоей энергии, словно паразит, заманивая тебя глубже. Выжить в таких условиях способны далеко не все твари, а те, что смогли адаптироваться, могут быть куда опаснее, чем ранг Си», — без улыбки закончил мою фразу побледневший Макс. «Спасибо, что поделился, Маркус. Это очень ценная информация». «Ты что, ему веришь?» — подняла бровь Астрид. «Максим, ты не забыл, какой клан я представляю? И даже у меня нет подобной информации. Откуда она у какого-то хера с улицы?» «На севере такое случалось, он же сказал», — невозмутимо ответил Макс, перекидывая через плечо один из 7 лежащих рядом рюкзаков с гербом клана Молнии. После чего парень окинул взглядом раскрытый контейнер с холодным оружием, выудил оттуда переливающийся голубым сиянием клинок и пристегнул к поясу. «Стой! Ты чего это делаешь?» — опешил Астрид. «Я Диану туда отправил. Мне и вытаскивать», — пожал плечами Макс. Но ваша...» Неожиданно перейдя на «вы», заикнулась Астрид и тут же прикусила язык. «Я не позволю вам идти туда одному». «А я не позволю союзному клану Астрала потерять своего последнего ратника», — холодно ответил Макс. И, вздрогнувшая от внезапного откровения девушка, косо стрельнула в меня взглядом. Похоже, я услышал то, что моим ушам слышать не полагалось. Но Макс сказал это нарочно, и, как я понял, это была его своеобразная плата за мою информацию. Парень знал, что денег я с него не возьму, а идти на смерть, будучи должником, не в его правилах. И по глазам вижу, этот идиот реально готов умереть за свою Диану. А если он туда пойдет один, так и будет. «Вы давали слово княгине», — не сдавалась Астрид, схватив парня за плечо. «Давал слово, что не полезу в портал со стихией природы или земли. Про антистихийные речи не было», — отмахнулся Макс и продолжил надевать снаряжение. На меня же никто внимания уже не обращал. Охрана вокруг, поняв, что происходит, начала судорожно подносить Максиму контейнеры со снарягой и высказывать рекомендации. А Глеб, по моему приказу, хвостиком бродил за Борькой и следил, чтобы тот не бодал ничего ценного. Я лениво окинул взглядом всю эту суету, деловито поправил свой рваный пиджак и вошел в портал. Проморгавшись, я инстинктивно закрылся рукой от промозглого ветра и присвистнул. Выход находился на уступе невысокой горы. Сверху бушевала метель, и туда преграждала путь отвесная скала, а вот вниз шла широкая тропа в виде наслоенных друг на друга круглых плит. Несмотря на холод, никакой угрозы вокруг не ощущалось. Даже сам ветер антистихийного портала не сосал энергию, а лишь осторожно прощупывал. Антистихийные порталы не поддавались просчетам Аргуса и являлись самыми малоизученными, непредсказуемыми, а оттого опасными. Ученые и исследователи башни строили разные теории о причинах их возникновения. Одни говорили, что это закрытые порталы, в которых по какой-то причине вновь образовалась жизнь. Вторые утверждали, что состояние антистихии — это естественная эволюция любой стихии, и со временем таких миров будет становиться только больше. Третьи были убеждены, что все антистихийные порталы ведут в один конкретный мир-паразит. Кто был прав, а кто ошибался, осталось загадкой. Подобные порталы попадались крайне редко, данные оттуда противоречили друг другу, и для анализа их было слишком мало. Однако одна общая закономерность все-таки нашлась. Встречающиеся там твари имели уникальные мутации, которые проявлялись только под воздействием антистихии. Мои мысли прервал шорох позади. Я обернулся и увидел там Макса. Сосредоточенный взгляд, уверенный вид и полная решимости аура. К моему удивлению, артефактов я на парне насчитал всего 5, и источаемый им стихийный ответ на 90% принадлежал ему самому. Похоже, кое-кто нехило сдерживался в портале с крабами и не продемонстрировал мне и четверти того, на что способен. «Где твоя гвардия?» — глянул я парню за спину. «Ждет моего возвращения, как и приказано», — спокойно ответил Макс и, поежившись, окинул местность оценивающим взглядом. «Еще не поздно повернуть назад?» «Это я должен сказать», — усмехнулся Макс. «Я не просил тебя заходить внутрь». «А ты думал, я отпущу тебя одного?» «Это дело клана Молнии», — начал говорить парень, а потом осекся. «Нет. Мое личное. Это я отправил дежурную группу в этот портал. Это я позволил Диане зайти следом. Это мои личные ошибки, мне их и исправлять». «Ладно, исправляй», — пожал я плечами. «А я тут рядом похожу». «Тебе говорили, что ты сумасшедший?» — поинтересовался Макс. «И не раз. Что-нибудь чувствуешь?» «Ничего особенного», — покачал головой парень и постучал пальцем по коммуникатору. «Правда, связи нет. Это странно. А ты что-нибудь чувствуешь?» «Ничего хорошего, Макс. Ничего хорошего», — вздохнул я и пошел вперед. Спуск по плитам занял чуть больше получаса, и мы оказались на усеянной камнями пересеченной местности с одной тропой, на которой виднелись свежие человеческие следы. Увидев их, Макс попытался побежать вперед, но я остановил его и продолжил идти первым. К этому моменту коммуникатор не просто перестал подавать признаки жизни, но и вовсе отключился. Промозглый ветер чуть ослаб, но его влияние на организм стало ощутимым. Мой иммунитет пока успешно гасил враждебное воздействие антистихии, но посланных в разведку ящерок развоплотило на второй сотни метров. Неприятно. Я рассчитывал, что к этому моменту мне удастся хотя бы определить местных тварей, но все, что они успели найти, — это следы. Пришлось блуждать вслепую. Последующие 20 минут пути Макс молчал, и дыхание его сбилось лишь раз, хотя антистихия уже вовсю сосала из него энергию. Крепкий парень, куда крепче, чем я думал. В общем, мы находились в пути уже полтора часа, и все это время следы женских ног не прерывались. При этом они были четкими и явно оставлены намеренно. Остаточной стихийной энергии в следах не ощущалось, но вполне очевидно, что принадлежали они Диане. И раз она зашла сюда сама, то это означает, что девушка как минимум жива. Макс этот факт успокаивал, но когда мы миновали два бархана-близнеца и сквозь каменистый овраг вышли на пригорок, след вдруг пропал. Парень чуть не сорвался на бег, но побледнел и замер, увидев гору трупов посреди недавно завершившейся здесь кровавой бойни, свежие следы, которые раскинулись в низине под нашими ногами. Глава вторая. Мертвых тел я насчитал примерно полторы сотни, из которых только три тела были человеческими. Они треугольником лежали посреди низины в окружении множества дохлых тварей с полупрозрачной зеленой шкурой. Преодолев секунды ступор, Максим сорвался с места и побежал вниз. Я же спускаться не спешил и внимательнее оглядел поле недавнего боя. Да. Не повезло этой троице принять бой в низине с гладкими скользкими краями и полным отсутствием укрытий. Но учитывая, что их врагами были скрытники, это наверняка была засада. Эти хитрые твари, похожие на хамелеонов-переростков, имели многослойную шкуру с примесью стихийных частиц природы, что помогало им менять не только окрас и становиться невидимыми, но и полностью скрывать следы своего присутствия. А мягкие лапки тварей позволяли им передвигаться бесшумно и при этом достаточно быстро, чтобы поспевать за жертвой. Мелких врагов скрытник заглатывает целиком, а расправляться с более крупными ему помогает острый наконечник длинного хвоста. До заявленного Аргусом С-класса обычный скрытник не дотягивает, только вот те группы, что я видел здесь, не были обычными. Размером местные скрытники превосходили своего собрата минимум вдвое. А измененное строение лап и позвоночника показывало, что твари были прямоходящими. Также их хвост стал длиннее, толще и оброс гребневидными твердыми наростами, которые также опоясывали овальную голову твари, и, судя по следам, эта новоприобретенная броня была способна сдержать удар стихийной стали. Добавим к этому сумасшедшую регенерацию, идеальную маскировку и достаточно высокую природную скорость, и С-класс уже не станет для этой твари завышенной оценкой. Только вот и зашедшие сюда одаренные были далеко не самыми простыми. «Мертвые», — холодно констатировал Макс, обойдя каждого из трех павших бойцов с гербами клана «Молнии» на броне. «Сочувствую, Макс, но эти ребята дорого продали свои жизни. Сам что думаешь?» Убедившись, что поблизости опасности пока нет, спустился я чуть ниже. «Местность неудобная, тварей много, и электричество на них слабо действует. Но будь тут полный отряд, он бы справился без потерь и уж точно не позволил загнать себя в ловушку», — задумчиво ответил Макс. «Даже с учетом воздействия антистихии. А значит, тут есть кто-то еще опаснее». «Согласен», — кивнул я выводом парня и подошел к трупам поближе. И этот кто-то заставил отряд разделиться. А еще обрати внимание на это. Макс проследил мой взгляд и нахмурился. На шее одного из мертвых бойцов виднелся ожог. Макс аккуратно перевернул тело на бок и оттянул броню. Оттуда резко пахнуло гнилью, а спина бойца оказалась полностью покрыта струпьями и волдырями. «Скрытники могут использовать кислоту?» — прикрыв нос, отшатнулся Макс. Я же в этот момент одним взмахом клинка вскрыл ближайший труп скрытника от пят до подбородка и покачал головой. «Нет». После этого мы быстро осмотрели тела бойцов внимательнее и обнаружили подобные волдыри и у остальных. И получили они эти кислотные ожоги еще при жизни. «В любом случае, надо идти дальше. Трупам больше 12 часов, и Дианы здесь нет», — вернул сосредоточенный взгляд Макс и ощупал пальцами последний оставленный ей след. «И почему она не вернулась?» «Ты сам знаешь ответ. Она ушла искать остальных. С другой стороны, увидев побоище, она нырнула в астрал. Тварей, способных туда дотянуться, крайне мало. И скрытники к ним не относятся». «Знаю», — вздохнул Макс. «Но предчувствие у меня плохое, Маркус». «Тогда давай поторопимся», — кивнул я, и мы двинулись дальше. Женских следов на нашем пути уже не было, но они нам и не требовались. Вместо них нашим ориентиром стали разбросанные одиночные трупы скрытников, которые, словно хлебные крошки, привели нас на широкое плато из странного черного камня. Плато было местом еще одной битвы, хотя, вернее, будет сказать, убийства. Ведь кроме четырех человеческих тел, тут не было никого. Ни трупов скрытников, ни каких-либо иных тварей. Судя по волдырям и струпьям, которыми трупы были покрыты с головы до пят, одаренные умерли мгновенно. Пока я осматривался, Макс на всякий случай проверил пульс каждого и с мрачным взглядом покачал головой. Видно было, что парню морально тяжело находить трупы своих собственных людей. Но Дианы среди них не было, и, пожалуй, это единственное, что позволяло Максу сохранять концентрацию и самообладание. А это было непросто, учитывая, что с каждой минутой давление антистихии сказывалось на Максе все сильнее и медленно, но верно истощало его источник. «Похоже, тут на них что-то напало, и они разделились», — сказал Макс и перевел взгляд в сторону узкого ущелья впереди, на входе в которое виднелись остаточные следы электрических разрядов. «Одна группа отвлекала напавших тварей на себя, чтобы дать второй группе шанс уйти». «И там их раненых встретили и окружили скрытники», — согласно кивнул я, придя к такому же выводу. Только вот главный вопрос оставался открытым. Какая тварь могла напасть на группу из сильных одаренных, убить четверых, обратить в бегство ратника и при этом не оставить никаких следов? Судя по озадаченному лицу Макса, он сейчас думал о том же самом. Помимо следов, на входе в ущелье все плато было усеяно последствиями от использования техник стихии и молнии. Но при этом ни одной мертвой твари вокруг не было. И это был плохой знак. «Диана бы пошла дальше», — подвел итог своих размышлений Макс и, перехватив голубой клинок поудобнее, направился в ущелье. Узкую зону ущелья мы осторожно прошли за 20 минут и в итоге выбрались из него на такое же плато-близнец из черного камня. Здесь не было ни трупов, ни следов борьбы, но вот исходящий от камней стихийный фон мне ой как не понравился. Макс замер, внимательно осмотрелся и осторожно сделал шаг вперед. И мгновением спустя все плато вдруг завибрировало, и из трещин под ногами бесшумно вылезла желеобразная фиолетово-зеленая субстанция и, приняв форму здоровенной капли, нависла за спиной Макса. «В сторону!» — закричал я и оттолкнул замешкавшегося парня плечом. Капля с булькающим звуком обрушилась на меня. В последний момент я успел развернуть мантию и прикрыться ей как щитом. Ткань зашипела, провисла под давлением, но с подпиткой в 300 единиц энергии удержала удар и отпружинила вязкую субстанцию в сторону. Под воздействием стихии времени капля распалась на сотни мелких кусочков, которые тут же утекли обратно в щели между камнями. «Что это за херь?» — ощетинился стихийной броней Макс. Ответить я ничего не успел, так как снизу снова что-то забулькало, и я без колебаний вонзил под ноги теневой клинок. Пронзительный писк едва не разорвал перепонки, и выбившаяся из-под земли, словно гейзер, вязкая жидкость обогнула меня и сформировала вокруг четыре желеобразных существа. Выглядели они как светло-зеленая вязкая жижа с плавающими внутри фиолетовыми шариками ядрами. Из десятков энергетических ядер лишь одно было настоящим, а остальные — обманками. Стоит ошибиться, и кислотник накажет тебя за это смертью. Но со мной такие трюки не пройдут. Выгадав момент, я безошибочно определил настоящие ядра и в четыре взмаха оставил вокруг себя четыре безжизненные лужи кислотной жижи, которые с шипением растеклись по черным камням. Макс же в этот момент уже убил пятерых скрытников, которые, видимо, преследовали нас все это время и решили отобрать у кислотников добычу, но просчитались и превратились в прожженные стихийные молнии и угольки. А вот с желеобразной тварью у парня возникли проблемы. Удар стихийной молнии кислотник даже не почувствовал и с азартом бросился в атаку. Тогда Макс спустил в ход клинок, который в умелых руках одаренного засиял, словно голубое солнце, и Макс нашинковал желе на тысячу кусочков. Если я точно знал, где настоящее ядро, и бил туда сразу, то Макс пошел иным путем и последовательно рассекал каждое ядро, нанося в секунду ударов больше, чем был способен отследить человеческий глаз. На то, чтобы пробить все ядра, у парня ушло менее 3 секунд. Только отсеченные части твари все равно не исчезали, они начали собираться воедино. И пока опешивший Макс начал рубить ядра по второму кругу, в слепой зоне за его спиной образовался новый сгусток и устремился в оголенную шею. Я подоспел вовремя и взмахом теневого клинка прикрыл Максу спину, после чего нашел взглядом настоящее ядро из сотни разбросанных кусочков и вонзил в нее острие своего клинка. Всеобъемлющий булькающий звук наконец стих. Вибрации в земле прекратились, а тяжело дышащий Максим припал на колено и с болезненным видом отстегнул расплавленный кислотой кусок брони с плеча. «Спасибо», — выдохнул Макс, и, ловко выудив из рюкзака небольшую емкость с жидкостью, полил свой ожог. «Всегда пожалуйста», — кивнул я, стряхивая остатки кислоты с клинка. «Помочь?» «Нет нужды», — покачал головой Макс, плечо которого прямо на моих глазах порозовело. И дело тут не столько в целебной воде, сколько в естественной регенерации парня, которая находилась, если не на уровне светлых, то близко к нему. «Никогда не видел таких странных кислотников», — закончив целебные процедуры, сказал Макс. «Я уверен, что дотянулся до нужного ядра, но оно словно проигнорировало мою атаку». «Потому что это не совсем кислотники. Их телами управляют спириты», — хмыкнул я. «Спириты в портале Си-класса?» «Аргус иногда ошибается», — напомнил я. «Впрочем, подобную мутацию кислотника я тоже встречал первый раз в жизни. Полагаю, Аргус оценил внешнюю оболочку, которая действительно выглядела как обычный кислотник. Но с одной разницей. Будучи под управлением спиритов, энергетическое ядро твари находилось в астрале, и дотянуться до него материальными атаками оказалось невозможно». «Но ведь спириты не имеют материальной формы», — озадаченно почесал голову Макс. «Обычные не имеют», — кивнул я. «Но под воздействием антистихии они побороли этот недостаток, сумев подчинить тела кислотников». «Эта гибридная херота явно не Си-класс», — сглотнул ком в горле Макс, и как только ему вернулась подвижность руки, он поднялся на ноги. «Ладно. Враг понятен. Что мы будем делать дальше?» «Мы? Ничего. Ты идешь обратно». «Чего?» «Кислотники имеют в основе своих тел стихию Земли. Твое электричество против них бесполезно. А ядро спиритов, сокрытое в глубинах астрала, ты достать не способен. Как ты собираешься с ними сражаться?» «Мне насрать», — нахмурился Макс. «С хамелеонами у меня проблем нет». «Думаешь, твоих ребят поубивали хамелеоны?» — поднял я бровь. На что Макс отвел взгляд и выругался. Хоть он и не хотел этого признавать, но прекрасно понимал, что без моей помощи он здесь бы и погиб. Так же, как и его люди, которые, будучи стихийниками молнии, просто не способны оказать сопротивление гибриду кислотника и спирита. «Так, слушай, Макс, я прекрасно понимаю твои чувства. Но сейчас ты должен ответить на один вопрос. Не мне ответить, а самому себе. Что для тебя важнее, жизнь Дианы или твоя гордость?» «Жизнь Дианы», — хмуро, но уверенно ответил парень. «Тогда оставь это мне и иди на выход». «Я направлю к тебе Астрид. Теперь, знаешь, чем мы имеем дело, она сможет...» — начал судорожно соображать Макс. «Нет», — покачал я головой. «Еще мне не хватало и вторую бабу искать». «Просто доверься мне и подожди. Сможешь?» Макс поджал губы. Руки его сжались до крови на рукояти клинка. Но, переборов гордость, он со вздохом кивнул. «Сам к выходу дойдешь?» — уточнил я, и был тут же одарен хмурым взглядом. А секундой спустя за спиной Макса неожиданно выскочил из невидимости притаившийся скрытник, и парень, не глядя, встретил его черепушку молниеносно вынутым из ножен голубым клинком. После чего Макс брезгливо стряхнул мозги убитой твари с лезвия и вернул клинок на место. «Понял, не дурак», — хмыкнул я. «Тогда увидимся на выходе из портала», — махнул я рукой и, посвистывая, направился дальше один. Давление антистихии достигло пиковых значений во время битвы на плато, и мой иммунитет хоть и со скрипом, но справлялся, а потому я ускорился. Ошибиться с направлением было трудно, так как от плато с черным камнем вниз вела одна единственная дорога, и чем дальше я забирался, тем более отчетливо ощущал присутствие враждебных тварей рядом. И вот спустя 30 минут пути я добрался до окруженной огромными валунами низины, в которой располагались руины какого-то древнего храма, заросшего плющом. За все время пути на меня рискнули напасть лишь три спирита-кислотника. Но быстро поняв, что их ядра уязвимы для моего теневого клинка, твари перешли к выжидательной тактике и старались не показываться мне на глаза. Вход в храм оказался наполовину завален, и рядом с грудой заросших камней лежало два мертвых тела. Я глянул на их лица и выдохнул. Не Диана. Похоже, группа отступала до тех пор, пока не уперлась в этот тупик, в итоге и ставший для всех членов отряда могилой. «Или же не всех», — с улыбкой перехватил я клинок поудобнее, услышав, как изнутри храма доносятся какие-то звуки. Я стремительно проследовал внутрь и увидел там двоих мужчин. Один бритоголовый крепыш с наполовину обожженным лицом и множеством струпьев на теле отмахивался обломком топора от осторожно подступающих к нему волн кислотников, а второй блондин с лохмотьями вместо доспеха удерживает единственной целой рукой ростовой щит и прикрывает своего товарища сбоку. А над головой у едва живой пары одаренных витают фиолетовые облачка нематериальных чеснокровных спиритов и издают противный писк. Твари, похожие на плавающих в пространстве призраков, периодически пикируют вниз, словно коршуны, чтобы сбить концентрацию загнанных в угол жертв. Но каждый раз спиритов не подпускает барьер, который держит на себе хрупкая блондинка, прижавшаяся к стене за крепкими спинами двух бойцов. Стоило девушке меня заметить, как она, покачивая головой, истерически засмеялась, а в ее измученном взгляде блеснула искорка надежды. Помимо Дианы, меня заметили и витающие в воздухе нематериальные спириты, которые незамедлительно бросились в атаку. Макс был вне себя от злости, и большая ее часть была направлена на собственную беспомощность. Вернувшись назад без ничего, он просто не смог сидеть сложа руки и тут же отдал распоряжение гвардейцам готовиться к выходу. Астрид тоже не бездействовала, и к этому моменту самостоятельно собрала маленькую армию из 40 лучших наемников, которых можно было собрать за столь короткий срок. Уже зная, с чем конкретно придется иметь дело, Максим отобрал из наемников 30 наиболее подходящих, снабдил всех снаряжением и подробными инструкциями о том, с чем рейду придется столкнуться внутри, и отряд вошел в портал. С нападавшими по ходу продвижения вглубь скрытниками не возникало никаких проблем, и отряд уверенно шел дальше. Однако, несмотря на всю подготовку, чем ближе они подбирались к черному плоту, где водились мутировавшие кислотники, тем страшнее становилось Максиму. Он не мог сказать наверняка, хватит ли им силы справиться с тварями без потерь, и любая смерть будет на его совести. И вот когда Максим уже хотел остановиться и повернуть рейд назад, на горизонте показался он. С гордо поднятой головой, улыбаясь и что-то весело рассказывая, Маркус левой рукой помогал идти шатающемуся бритоголовому здоровяку, правой рукой за шкирку волочил по земле однорукого мужика в отключке, а за спиной Маркуса, обхватив его ручками за шею, ехала на нем, как на лошади, странно улыбающаяся блондинка. Глава третья. «Но хоть одна очнулась», — обрадовался я, начавший копошиться по клажу на спине. «А то пока дойдем до выхода, со скуки помереть можно». «Я и не спала», — смущенно ответила Диана. «Да и Сережа вон в сознании», — указала она пальчиком на опирающегося на меня слева здоровенного мужика, который вяло перебирал ногами. «Ну, это точно в отключке», — усмехнулся я, демонстративно подергал плечом и пару раз шлепнул бритоголового по щекам. «Ноль реакции». Здоровяк отключился в момент смерти последнего спирита. Поначалу я переживал, что тот помер, но нет. Просто оказался неблагодарным человеком. Сказать спасибо за спасение перед тем, как терять сознание, — это же банальная вежливость. Его однорукий приятель, к слову, оказался еще менее воспитанным. Мало того, что блондин вырубился в середине сражения и едва не был сожжен самым последним кислотником, вот было бы обидно. Так когда я крикнул «ротоподъем», мужик только крепче вцепился единственной рукой в свой ненаглядный щит, да так и остался лежать с ним в обнимку. Без сознания, да. С одной стороны, было странно ожидать, что едва живые люди в отключке отреагируют на мой крик, но с другой — Сережа отреагировал. Не зря бритоголовый здоровяк носил статус ратника, как я узнал чуть позже. Не открывая глаз, Сережа встал, пробубнил что-то несвязное и оперся на меня своим могучим плечом. И, что удивительно, продолжил передвигать своими ногами сам, не приходя в сознание на протяжении всего пути. Крепкий мужик этот Сережа, ничего не скажешь. Но благодарности от него я так и не услышал. Вот Диана в этом плане самая молодец. Со слезами на глазах бросилась мне на шею, в сердцах поцеловала в щеку. Потом, правда, тут же оттолкнула меня и пообещала проклясть на четыре колена, если расскажу про ее секундную слабость Максиму. Но все равно приятно было видеть благодарность в глазах спасенного человека. И последующую просьбу от благодарной дамы вытащить двух грязных тяжелых мужиков я никак не мог проигнорировать. Правда, Диана в итоге тоже уснула по пути. Хотя, как мы выяснили сейчас, она притворялась. И зачем? Кто же этих баб поймет? «И правда в отключке», — удивленно констатировала Диана, тоже шлепнув бритоголового по щекам. Три раза. Вошла во вкус, видимо. После контрольного четвертого шлепка я погрозил Диане, что если Сережа упадет, то нести его будет она, и тогда избиение бедолаги прекратилось. «Всегда хотела залепить пощечину ратнику», — без какого-либо чувства вины выдала Диана и устроилась на моей спине поудобнее. С учетом того, что слева на меня давил 120-килограммовый то ли зомби, то ли лунатик, а справа я волоком на щите тащил однорукого блондина, появилась мысль скинуть Диану со своей спины. Но я представил лицо Макса, когда он это все увидит, и тут же передумал. «Это того точно стоит». «Готова к встрече со своим рыцарем?» — с улыбкой спросил я, преодолевая очередной каменистый бархан. «Почему это сразу моим?» — смущенно вздрогнула Диана. «Ну не моим же!» — хохотнул я. Да и видела бы ты полное решимости геройское лицо Максимки, когда он на полном серьезе готовился пойти в портал в одиночку. «Стой!» — возмущенно сжала ручки на моей шее Диана. «Что он там хотел сделать?» «Упс!» — понял я, что сболтнул лишнего, и продолжать палить Макса не стал. Тишина продержалась где-то минуту, за которую я четко понял, что лекции о безопасности Максу точно не избежать. «Пойти одному? Надо же было додуматься до такого способа самоубийства!» — фыркнула девушка. «А что такого? Я же дошел один». «Да с тобой-то все понятно», — отмахнулась Диана. «Но ему нельзя так рисковать». «Почему? Ради дамы можно и не такое», — не согласился я и пинком подогнал чуть замедлившегося зомби-ратника. «Нет, Максиму подвергать свою жизнь опасности нельзя», — твердо заявила Диана. «Почему?» «Да потому что... А, неважно», — отмахнулась девушка и поспешила перевести тему. «А тебе в любом случае спасибо. Если честно, я не ожидала, что ради чужих людей ты станешь рисковать своей жизнью с учетом своих проблем». «Пожалуйста. Чего не сделаешь ради шанса на получение точки на рынке Трезубца?» — усмехнулся я. «Можешь считать, что она у тебя теперь есть», — искренне засмеялась Диана. И в этот момент на горизонте появилась широко идущая группа вооруженных людей, среди которых явно выделялся молодой мужчина в белой броне и изящным голубым клинком в руках. «А вот и твой рыцарь», — с улыбкой подмигнул я, и покрасневшая девушка смущенно отвела взгляд. Дальнейшие события происходили стремительно, и особо моего участия не требовали. Максим бережно взял в свои руки Диану и, так и не выпуская ее из рук ни на секунду, принялся раздавать указания бойцам. Узнав у меня, что живых спиритов внутри портала не осталось, Максим отправил своих людей, чтобы они вынесли тела погибших и все ценное, что найдут по дороге. Бритоголовые и однорукие тоже попали в бережные руки своих товарищей, и мой дальнейший путь к выходу прошел совсем налегке. Идти на выход из портала с пустыми руками было непривычно, а потому я прорывался помочь со сбором лута и добиванием оставшихся внутри скрытников. Но Максим был решительно против. И я решил не испытывать нервы и так натерпевшегося за последние сутки друга. Друг. Странное слово, которое в прошлой жизни я ни разу не употреблял. А тут при взгляде на счастливо улыбающегося Макса в голове всплывало именно это слово — друг. А еще становилось тепло на душе от вида искренней радости парня, которую он старательно прятал за усталым внешним видом. Но глаза Макса выдавали с головой. Стоило нам покинуть портал, как двух раненых тут же отдали в руки лекарей, а остальных присутствующих в промышленном помещении людей принялась координировать Диана. Правда, недолго. Так ни разу и не выпустивший Диану из рук Максим отнес ее в подъехавший бронированный внедорожник с красным крестом и, не слушая никаких возмущений девушки о том, что она в порядке, отправил Диану на обследование в клановую больницу. Я же весело наблюдал за всем этим, сидя на капоте каймана, и с аппетитом поедал любезно принесенные мне бутерброды с соком. Глеб меня не дождался, и сейчас дрых на водительском сидении вместе с Борькой, который свернулся калачиком у него в ногах. Будить ребят я не хотел, да и есть хотелось зверски, поэтому я просто набивал пузо и ждал, когда суета вокруг хоть немного стихнет. «Прости, что так долго», — тяжело вздохнул подошедший ко мне бледный Макс и потер заплывшие от усталости глаза. «Сам видел, сколько работы». «Да ничего», — пожал я плечами. «Бутерброды вкусные, да и погодка хорошая». «Портал сами закройте». «Закроем», — хмыкнул Макс. «Благодаря тебе, но закроем. Твоя доля будет посчитана и переведена в течение суток. А еще за спасение предложишь деньги, и я обижусь», — отставив пустой поднос в сторону, прищурился я. «К тому же Диана и так пообещала мне то, что я хотел». Услышав это, Макс слегка нахмурился и, поджав губы, осторожно поинтересовался. «Что именно она тебе пообещала?» «То, о чем грезит каждый мужчина», — мечтательно вздохнул я, краем глаза замечая, как бледнеет парень. «Ладно, продолжать издеваться было бы слишком жестоко. По глазам Макса вижу, что ему и так не терпится покончить со всеми делами и скорее мчаться к своей Диане в больницу. «Собственный бизнес. Вот про что я говорю», — улыбнулся я, и Макс облегченно выдохнул. В этот момент сзади раздался шорох, и из машины выскочил сонный Глеб с растрепанными волосами. «Вы вернулись, босс!» — радостно воскликнул он и стал судорожно искать глазами Борьку. Я видел, как паника подступает к уже готовому сорваться на поиски заспанному мужику и, сжалившись, посоветовал. «Под ногами посмотри». «Под ногами?» — вздрогнул Глеб и тут же посмотрел на землю, на которой стоял. Потупил пару секунд и, ударив себя по лбу, засунул голову внутрь каймана и только тогда успокоился. «Готовь машинку, едем домой», — приказал я. И, послушно кивнув, Глеб вернулся за водительское сиденье, и рев стихийного мотора разнесся по территории. Я же спрыгнул с капота и протянул Максу руку. «Будут проблемы, звони. Примчу в любое время», — улыбнулся я и кивнул себе за спину. «Я теперь на колесах?» «Вижу. Я бы с радостью послушал за бутылочкой горячительного, как ты такие колеса получил». «Сейчас?» — поднял я бровь. «Блин, давай не сейчас», — панически замахал руками Макс, и мы оба рассмеялись. Все накопленное за последние часы напряжение парня как рукой сняло. И мне было приятно видеть, что единственный человек, которого я в этом времени могу назвать другом, в порядке. «Ладно, мне действительно пора», — отсмеявшись, хлопнул я парня по плечу и подмигнул. «Диане, привет». «Хорошо», — улыбнулся Макс. «И, Маркус, прости, что напоминаю, но все, что произошло здесь...» — кивнул он в сторону Глеба, который, глупо открыв рот, смотрел в свое отражение в зеркале заднего вида и тщетно пытался привести свою растрепанную прическу в нормальный вид. «Останется в тайне», — жестом закрыл я рот на замок и улыбнулся. «Спасибо», — ответил Макс. И, осмотревшись по сторонам, приблизился и шепотом добавил. «Диана передала, что ты интересовался нашими поставщиками осколков. Прости, но напрямую я помочь не могу. Однако я знаю того, кто сможет». С этими словами парень сунул мне в руку визитку и, не оборачиваясь, скрылся в здании. Когда мы вернулись в квартал, был уже глубокий вечер. Срочных дел, требующих моего внимания, не было, поэтому я по-быстрому принял душ и отправился спать в свои покои. Бессонная ночь и тесное взаимодействие с антистихией сказывались, и я вырубился мгновенно. Сны снились странные. Словно мою кровать атаковала черная демоница верхом на волке, но была отброшена со стратегической позиции и изгнана в окно двумя белокурыми близняшками-дьяволицами с большой грудью. Открыв один глаз, я понял, что, возможно, это был не сон. Перед распахнутым настежь окном, облокотившись на подоконник, сидела девушка в белом пеньюаре и двумя ручками, обхватив кружку, пила кофе. Глядя на развивающиеся в свете уходящей луны белые локоны, я потерял счет времени и просто сидел и любовался. Мозг не хотел знать, сколько времени, не хотел вникать в проблемы, не хотел думать ни о чем лишнем. На короткий миг мне стало плевать на все и всех вокруг. Все внимание заполнила собой белокурая красотка с задумчивым взглядом, устремленным к звездному предрассветному небу. «Хочешь кофе?» — не поворачивая головы, спросил Алекса. «Хочу», — кивнул я, поднялся с кровати и подошел к девушке вплотную. «Но не кофе», — освободил я руки Алекса от кружки с напитком и, подхватив девушку на руки, добавил. «А тебя?» Рассвет мы встретили в моей кровати. И несмотря на то, что солнце вступило в свои права уже более 2 часов назад, нам никто не смел мешать или тревожить. Я чувствовал себя посвежевшим, отдохнувшим и готовым к новым вызовам судьбы. Алекса лежала на животе поперек кровати с планшетом в руках и, весело подергивая обнаженными ножками, сортировала документы по 2 стопкам. «Есть что-нибудь срочное?» — спросил я, потянулся и встал с кровати. Поджав губки, окинула взглядом бумажки Лекса и протянула одну мне. «Начни с вот этого». Я вчитал